будто освещенная легкая высота над ним сосала из него воздух, дабы сделать его легче, и он мог лететь туда. «Хорошо быть ангелом, — думал Яков Титыч, — если б они были. Человеку иногда скучно с одними людьми». Двери кузницы отворились, и туда вошли люди, многие же остались снаружи. «Саша, — тихо сказал Прокофий Александру, — у меня нет своего двора в деревне. Я хочу остаться в Чевенгурии, и жить надо со всеми, иначе из партии исключат. Ты поддержи меня сейчас. И тебе ведь жить негде. Давай тут всех в одно покорное семейство сорганизуем, сделаем изо всего города один двор». Дванов видел, что Прокофий томится, и обещал ему помочь. «Жен вези! — закричали Прокофию многие прочие. — Привез нас, да бросил одних! Доставляй нам женщин сюда, аль мы не люди! Нам одним тут жутко, не живешь, а думаешь. Про товарищество говоришь, а женщина человеку кровный товарищ. Чего же ее в городе не поселяешь?» Прокофий поглядел на Дванова и начал говорить, что коммунизм есть забота не одного его, а всех существующих пролетариев. Значит, пролетарии должны жить теперь своим умом, как то и было постановлено на последнем заседании Чевенгурского ревкома. Коммунизм же произойдет сам, если в Чевенгуре нет никого, кроме пролетариев, больше нечему быть. И Чепурный, стоявший вдалеке, вполне удовлетворился словами Прокофия. Это была точная формулировка его личных чувств. «Что нам ум?» — воскликнул один прочий. «Мы хотим жить по желанию». «Живите, пожалуйста», — сразу согласился Чепурный. «Прокофий, езжай завтра женщин собирать». Прокофий досказал еще немного про коммунизм, что он все равно в конце концов полностью наступит, и лучше заранее его организовать, чтобы не мучиться. Женщины же, прибыв в Чевенгур, заведут многодворье вместо одного Чевенгура, где живет нынче одна сиротская семья, где бродят люди, меняя ночлеги и привыкая друг к другу от неразлучности. «Ты говоришь, коммунизм настанет в конце концов?» — с медленностью произнес Яков Титыч. — Стало быть, на самом коротке, где близко конец, там коротко, стало быть, вся долгота жизни будет проходить без коммунизма? А зачем тогда нам хотеть его всем туловищем? Лучше жить на ошибке, раз она длинная, а правда короткая. Ты человека имей в виду. Лунное забвение простиралось от одинокого Чевенгура до самой глубокой вышины. И там ничего не было, оттого и лунный свет так тосковал в пустоте. Дванов смотрел туда, и ему хотелось закрыть сейчас глаза, чтобы открыть их завтра, когда встанет солнце, и мир будет снова тесен и тепл. «Пролетарская мысль!» Определил вдруг Чепурный слово Якова Титыча. Чепурный радовался, что пролетариат теперь сам думает головой, и за него не надо ни думать, ни заботиться. «Саша», — растерянно сказал Прокофий, и все его стали слушать. «Старик верно говорит. Ты помнишь, мы с тобой побирались? Ты просил есть, и тебе не давали. А я не просил, я лгал и вымазывал, и всегда ел соленое и курил папиросы». Прокофий было остановился от своей осторожности, но потом заметил, что прочие открыли рты от искреннего внимания, и не побоялся Чепурного сказать дальше. «Отчего нам так хорошо, а неудобно?» От того, как правильно высказался здесь один товарищ, от того, что всякая правда должна быть немного и лишь в самом конце концов, а мы ее, весь коммунизм, сейчас устроили».